Светящимся становится сознание, соприкасающееся с сияющими обликами носителей света. Действует магнетизм связи. К магнитам влечет устремление. Потому, говорю, только устремитесь, и зальет вас сияние света. С темного илистого дна устремляется лотос на свет дня, к солнцу, и под лучами его расцветает. Также распускается цветок духа, устремленный к великому солнцу, средоточие света. Сказано: «В свете твоем узрим свет». Свет твой сливается со светом владыки и становится двое одним. Входя в сферу света, делается входящий лучистым, но только постоянство устремления и созвучие сознания рождает немигающий свет. Иначе волны обычных явлений мирской суеты прерывают течение света, и доступ его прекращается. И тогда люди ходят во тьме. Тьма есть отсутствие света. Всякий, хотящий иметь его, сознание, открытое свету, получает его. Закрытое во тьме пребывает. Во тьме пребывающий обычно не осознает и не чувствует тьмы. И в этом особая трудность для спящего сознания. Желание света, стремление к свету вызывает пробуждение и восстание духа, за которым следует получение света, ибо хотящий света восхищает его. Свет есть антитеза тьмы, но уже в космическом понимании этого явления. Проявление и хаос. Желание света и получение его особенно напряженно уявляется в мире надземном, где мысль о свете уже утверждает его для сознания. И если здесь мысли тьмы и мысли света неявно к себе привлекают их элементы, то там притяжение происходит мгновенно, и сознание, устремленное к свету, недостатка в нем не имеет. Потому так значителен и важен выбор путей. Не может человек сломать свою карму, но выбирать он может всегда. Свободу выбора отнять от человека нельзя. Это его неотъемлемое право, но когда выбор сделан и утвержден, следствие его неизбежны. Выбор путей совершается здесь, на земле. Там изменять утвержденное на земле направление почти невозможно, ибо причина порождает свое созвучное ей следствие. Пуля летит по направлению, данному ей стрелком. Вылетев из дула, она уже не меняет первоначального направления, устремляясь к намеченной цели. Также к цели летит и сознание, сбросившее физическое тело, если ему дано направление в минуты, предшествовавшие уходу с земли. Но надо знать, куда устремиться и как. Как мощные магниты, притяжения стоят на пути в беспредельность сияющие облики великих носителей света. К ним устремившееся сознание к ним и приходит. Ибо сказано каждому идущему к своему владыке: приходящего ко мне не изгоню вон.